Глава 30. «Теперь тебе все известно», — сказал Сларти Бартфаст, вяло пытаясь навести хоть какой-то порядок в своем кабинете. Он подошел к ближайшей груди, взял сверху один листок, но, не найдя куда его положить, вернул на прежнее место. Груда немедленно рассыпалась. «Пронзительный интеллектомат спроектировал Землю. Мы ее построили, а вы на ней жили. А потом пришли Воганы и уничтожили ее за 5 минут до завершения программы», — не без горечи продолжил Артур. «Да», — молвил старец, безнадежно оглядывая комнату. 10 миллионов лет на смарку. 10 миллионов лет, землянин! Ты можешь представить себе такой огромный период времени?» Помолчав, он добавил. «Вот вам бюрократия». «А знаете», — задумчиво проговорил Артур, — «это многое объясняет. Всю жизнь я испытывал странное беспричинное чувство, что в мире что-то происходит, что-то большое, даже зловещее, а от меня это держат в тайне». Сларти Бартфаст беспечно махнул рукой. «Совершенно нормальная паранойя. У кого ее нет?» «Но если все испытывают одно и то же, это же что-то значит?» — воскликнул Артур. «Может быть, за пределами известной нам вселенной?» «Может быть. Какая разница?» — остудил его пыл Сларти Бартфаст. «Может быть, я стар и утомлен, но, по-моему, шансы установить истинные причины происходящего столь абсурдно малы, что лучше не ломать себе голову, а заняться делом. Взгляни на меня. Я специалист по береговым линиям, получил премию за Норвегию». Порывшись в какой-то немыслимой груди, он извлек плексиглазовый ящичек с макетом Норвегии. На ящичке было выгравировано его имя. «Вот скажи, есть в этом смысл?» – спросил старец. «Лично я его не вижу. Всю свою жизнь я занимался фьордами. На быстротечный миг они вошли в моду, и меня удостоили высшей награды». Повертев ящичек в руках, он пожал плечами и небрежно отшвырнул его. Однако не так уж небрежно, чтоб тот упал не на мягкое. «Во втором экземпляре Земли, который мы сейчас строим, мне поручили Африку. И, разумеется, я делаю ее с фьордами. Люблю их и уверен, что они придают континенту старомодное очарование в стиле барокко. А мне заявляют, что получается недостаточно экваториально». «Экваториально!» Сларти Бартфаст горько рассмеялся. «Какое это имеет значение? Наука, конечно, творит чудеса, но счастье куда ценней правоты». «Вы разве не счастливы?» «Нет, в том-то и беда». «Жаль», — сочувственно произнес Артур. «А мне казалось, какой приятный, спокойный образ жизни». На стене вспыхнула маленькая белая лампочка. «Пора», — сказал Сларти Бартфаст. «Мыши ждут». И открыл дверь, выжидательно глядя на Артура. Тот в последний раз обвел взглядом комнату, посмотрел на себя, ощутил кожей потную, мятую одежду, который еще в четверг утром лежал в грязи перед бульдозером. «Да, мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным», – прошептал он. «Прошу прощения», – переспросил старец. «Пустяки», – ответил Артур. «Шутка,